«А если я первый найду?» — с хитрым лицом спросила Сора. «Он пока трезвый», — усмехнулась Санен. «Так что, не настолько опасен». «Ну да», — оскалилась Сора. «Но мы же исправим это, Анни». Девушка-бармен весьма удивилась такой просьбе посетителя, но бумажку с ручкой дала. Сама стойка была ловко подсвечена точечными светильниками. «Чтобы, значит, посетители не шарили в темноте, ища тару с алкоголем. Писать было тоже нормально. Кстати, оплатить тут нужно все теми же браслетами. В раздевалке есть терминалы, переводишь туда с карты или наличку загружаешь. Прикладываешь браслет к считывателю и вложенная сумма, за вычетом входной платы у тебя на счету. Продуманные дельцы тут работу ставили. Банкноты отдавать, это значит вести подсчет, сколько ты уже потратил. А тут приложил браслет и вроде как ничего и не отдал. Ну, и как в казино, здесь нигде нет часов. А полумрак еще больше помогает отдаться страстям и потерять счет времени. Тематические вечеринки. 1. Сделать базовое оформление. Такое, чтобы можно было его изменять. Продумать схему освещения, с возможностью переконфигурации. Крепление панелей для фона. Например, чтобы можно было даже стены изменять. Панели под кирпич, под дерево, под бальный зал. Возможность достройки сцены. Изменение формы, высоты. Изначально заложить модульную конструкцию. Полностью модульную. Концерт, бал, сцену тогда надо полностью убирать. Продумать схему озвучки, с изменяемым охватом, фокус звучания, переливы, имитация оркестра, органа, 2. Несколько рабочих групп под разные программы, группы или отдельные исполнители, язык исполнения, надо ли делать английские, русские, испанские и т.д. Или будет достаточно в контексте несколько песен, а остальное на хангук, привлечение известных, пример, камео с Сон Джуном. 3. Расширение. Вторая площадка, специальная, специализация или везде модульная схема, кочующие концерты, темы, разные города, отдельные темы для разных площадок, заточка площадок под конкретные темы, профессиональные, любительские, нужно ли разделение. 4. Персонал, отдельно директор, отдельно креативный директор, режиссер, если больше двух, нужен руководитель сети, не художественный, нужен прям администратор, отдельно персонал под обслуживание и под сопровождение программ, режиссерские группы, обслуживающие общие для сети, переброска людей при необходимости, сетевая структура. 5. Выездные сессии. Так, вырвал Шина из раздумий возмущенный голос, мы тут его ищем, а ты чем занимаешься? Парень покосился на Санен, девушка сверлила его взглядом, белый неоновый свет делал ее лицо, слегка жутким. Это что такое, а? Потыкала она пальцем в сторону листка. Шин быстро сунул бумажку в карман халата. Дело сделано, запись уже не нужна, он и так запомнит. Шин выдал голливудскую улыбку. Типа это, произнес он с опаской. Ну, там сочиняю. Текст, песню там. Да что ты говоришь? Санен подошла вплотную. А что, песни у нас сейчас с пунктами. Санен, я все об. Ай, замолчи. Рыкнула девушка. Что, телефон отобрали? Ты другое нашел, 6 текил. Барменша, кстати, униформа у них тут стилизованный под строгий костюм, закрытый купальник, слегка усмехнулась. Значит, так, Кён, ткнула пальцем в грудь парню девушка. Если я еще раз сегодня увижу, что ты чем-то таким занимаешься, я тебя утоплю. Понял. Как не понять, Микарасан, опасливо ответил Шин, кладя ручку на стойку, поближе к девушке-бармену. Все предельно ясно. Он поднял пустые руки. «Видишь, все, я в полном вашем распоряжении, пей». Санен кивнула на уже выставленные стопки. Барменша как раз в последнюю наливала. «А соль?» – спросил Шин. «И лайм». Санен воткнула хмурый взгляд в девушку за стойкой. Лизнув руку между большим и указательным пальцем, Шин опрокинул стопочку. Вонзил зубы в дольку лайма, сбивая кислым соком послевкусие от алкоголя. Выдохнул. «Дальше», – потребовала Санен. «Ну, ты это, я ж накидаюсь так за полчаса, это же текила», — попенял Шин. «И что я один-то пью?» На это Санен взяла из блюдца дольку лайма. Потом схватила Шина за руку, едва не подтащив к себе. Лизнула соли, схватила стопку с текилой. «Ао, вы уже пьете? А вот и младшая. А почему без меня?» Санен выдохнула, поставила пустую тару на стойку. Кивнула барменше насчет повторить. «Представляешь, пожаловалась старшая Сон сестре. Подхожу я, а этот, пишет что-то, план какой-то». «Да ладно», — удивилась Сора, и нехорошо так посмотрела на Шина. Парень в ответ опасливо улыбнулся. «А почему он все еще может писать?» — с угрозой спросила Сора. «Ну-ка», — взял стопку. «Я так с вами сопьюсь, сестрички», — воскликнул парень. «И вообще, и...» — Санен, сощурившись, коснулась пальцами подбородка Шина. «Что там ты еще придумал?» «Пока ничего», — ухмыльнулся Шин. «Но такими темпами скоро придумаю. Не совсем приличное. Или совсем неприличное». Сора и Санен переглянулись. Потом насмешливо посмотрели на парня. «Вы давите на меня?» Шин изобразил смущение. «Ага», — выдала хищную улыбку Санен. «Придумает он». Она шагнула к Шину вплотную. «Попробуй только не придумать», — с угрозой негромко произнесла она. «Если мне нечего будет рассказать в Кашиване», — и провела пальцем по скуле парня. «Как-то это неправильно», — пробормотал Шин. «Я же должен сов». Тут его голову повернули, и Сора, без затей, отвесила ему полновесный поцелуй. Чжи-вон, стоя у барной стойки, наблюдала за троицей, и когда Сора засосала парня, причем, когда старшая стояла рядом, у девушки глаза округлились. «Офигеть», — обалдела протянула Чжи-вон. «Это, значит, я извращенка, да, а вы тут невинные девочки?» Санен принялась что-то высказывать сестре. Сора в ответ нахально ухмылялась. «Ну и нравы в столице», — протянула Чжи-вон. «Это что, они с ним, обе?» И девушка выдохнула, махнула стопку Саджу, помотала головой, вдохнула носом. «Еще две», — сипло сказала она, показав парню-бармену два пальца. «Крепкий, хорошо сложенный парень, в воротничке с бабочкой, как будто невидимая снизу рубашка надета», кивнул, с флегматичным выражением лица. Зал постепенно наполнялся страждущими алкоголя и развратных танцев. На танцполе уже колыхалась под зажигательную музыку полуголая толпа. Около бара тоже собралось немало. Бассейны, сначала пустые, по мере набора народом градуса, тоже заполнились. Конечно, сегодня было не так плотно, как в выходные, но прилично. Сюда же ехали не только из Тыджана. Место в округе весьма популярное, по понятным причинам. И владелец не забывал рубить деньги. Дамам сюда вход, оказывается, бесплатный. Зато с парней и мужчин брали по сороковнику чисто за вход, так что совсем уж юных мужчин тут не было. Да, а сколько потом персонал еще собирает из халатов, усмехался про себя Шин, наблюдая за картиной, как вольно посетители обращаются с указанной частью одежды. Не каждый же пользуется электронной оплатой. Кто-то наверняка и наличку тащит, а то и вовсе с кошельком заходит. Шин вот не рискнул. Нафиг оно надо, следить за своим халатом, и понятно теперь, зачем нужны браслеты с электронным ключом. Так бы каждый второй терял доступ к своему же ящику. В голове уже приятно шумело. Еще бы, его ж натурально спаивали. Сейчас сестрички умотали до места уединения, а Шин, стоя спиной к стойке бара и облокотившись на нее, благодушно созерцал картину пьяного веселья и грязных танцев. Дамы активно пользовались своим видом, мужики дебильно пускали слюни, и Шин их понимал. Он и сам ощущал желание, как говорится, влететь в это разнузданное веселье, но имелось опасение, что кое-кто такому развитию сюжета не обрадуется. К тому же, прийти с дамами и при этом зажигать с другими, слегка странно. «Шин!» Парень с удивлением повернул голову на голос и приподнял брови. Перед ним стояла та девушка, которая с Санен беседовала на встрече выпускников. «Как ее?» «Чжи-вон!» «Добрый вечер!» — улыбнулся Шин. «Тоже решили отдохнуть и еще немного дифирамб местным устроителям. Очень ловко они со звуком решили. Здесь, возле бара, надо лишь немного громче, чем обычно, говорить». Дама же чуть поморщилась в ответ. «Как официально?» — с укором произнесла она. «Воспитание, что поделать?» — развел руками Шин. «И простите за прямоту». «А?» — слегка улыбнулась девушка. «Я должен это сказать», — усмехнулся парень. «Иначе себе не прощу. Так что сказать-то?» «Что вы прекрасны, госпожа», — выдал поставленную Сон Джуном улыбку Шин. «Было бы грехом не отметить этот факт». Девушка в ответ лукаво улыбнулась. «А ты один здесь?» — спросила она. «Если бы я был один», — насмешливо усмехнулся Шин. «Мы с вами, госпожа Су, уже бы вон там танцевали». Он кивнул в сторону площадки. «А что сейчас мешает?» — с легким подколом спросила девушка. «Тебе требуется спросить разрешение?» «Шутку понял, смешно». Шин взял со стойки бокал, отсалютовал им. Он допивал коктейль Соры, поддерживая рабочее состояние. «А куда же делись спутницы?» — спросила Чжи-вон. «Им стало плохо, спутницы. То есть она прекрасно знает, с кем. Хитрые все. Готовится к очередному подходу», — усмехнулся Шин, облизнув губы после глотка. «А ваш парень не будет против, что вы со мной тут беседуете?» Чжи Вон подошла ближе, ее улыбка сделалась. «Вот, Щеболь, одни акулы. Еще раз так обратишься», — ласково произнесла девушка. «И придется говорить, дорогая. Ау, как строго», — ухмыльнулся парень. «Может, по текиле, детка? А, давай», — сощурилась Чжи Вон. «Если не боишься, провокация, одобряю», — оскалился Шин. «Похоже, вы», — лицо дамы посуровило. «Вы с Санен», — добавил Шин с ехидством. «Подруги, да», — девушка хмыкнула, пустила в ответ змеиную улыбочку. «Подруги», — со значением ответила она. «А ты, а я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной», — ответил Шин. «Мы тоже могем в туманные намеки». Когда они вошли обратно в зал, Санен поджала губы, увидев, что рядом с Шином стоит какая-то девица, и тот с ней разговаривает. «Да что ж такое», — процедила она, — «на 10 минут оставить нельзя». Сора, пребывающая в весьма приподнятом настроении, улыбнулась. «Ничего», — буквально пропела она, — «сейчас решим». Она похлопала по карману халата. Санен же покосилась в сторону, где чем-то уже совсем неприличным занималась у стеночки какая-то парочка. Девушка слегка приподняла брови, увидев обнаженную грудь. «Ясно, что не парня, Сора, только тут не форсируем». «Ладно, ладно», — легко согласилась та. Пульсировала барабанами музыка, что-то латиноамериканское. Вечеринка разгонялась, уже немало халатов валялись белыми птицами на полу и плавали в бассейнах. Лазерные лучи рассекали полумрак над головами. В клетках извивались гоу-гоу танцовщицы, в совсем условных купальниках, да еще в неверном неоновом свете. Когда сестры пробирались через танцпол к залу, музыка сменилась, и пошло что-то агрессивное, с мощными басами, и с добавлением арабских мотивов. Eminem, Ass Licked Hat, Termic Remix, https://www.youtube.com/vdb31missa3au. Так на, крепко выразилась Санен, рассмотрев, с кем там Кен любезничает. А эта сучка какого хрена тут делает, так и знала. Вокруг них, под бухающие басы, мелькали обнаженные ноги, а то и вовсе почти голые тела обоих полов. В этом месте загружались не только алкоголем, так что иногда в неоновом свете мелькали и более откровенные картинки. Полумрак, специфика освещения, все это позволяло, более-менее сохраняя инкогнито, отрываться совсем по полной. Знак 18+ на вывеске размещен не просто так, а вот это уже наглость. Теперь выпятила подбородок Сора. Чжи Вон слегка распахнула халат Шина, одним пальцем. И вот, сестры на месте. «Эй!» — рыкнула Санен. «Ты куда руки тянешь, а?» Чжи Вон на мгновение замерла, а потом, не спеша, повернула голову. «Санен!» — приторной улыбкой поприветствовала она подругу. «Я знаю, как меня зовут», — с угрозой произнесла старшая Сон. «Я спрашиваю, что ты творишь?» «Ничего», — оскалилась Чжи Вон. «Мы просто выпили. С Шином». Имя она сказала так, чтобы у Санен не осталось никаких сомнений о цели этого выпивания, и лицо у Чжи Вон было слишком довольное, а Санен вдруг успокоилась. «Что же, тогда спасибо», — насмешливо ответила она, что посторожила, а тот тут столько прилипал, а Чжи Вон подняла брови, потому что Сора извлекла из руки парня стопку. Девушка махнула порцию алкоголя, поморщилась, а потом что-то положила себе на язык, при этом показав это парню. Шин приподнял бровь. «Твою-то», — вырвалась у Чжи Вон, когда Сора весьма интересным способом решила доставить лекарство. «Надеюсь, это не возбудитель?» — насмешливо спросил Шин, после поцелуя. А если и так, Сора продолжала висеть на его шее, смотря парню в глаза. Тогда Кён притянул девушку к себе за талию и с веселой угрозой добавил. «Молитесь, ау!» — азартно сверкнула глазами Сора. «Чё?» — несколько грубовато спросила Санен, когда Чжи Вон перевела на нее вопросительный взгляд. «Да ничего», — с легкой опаской ответила Су. «Ну и все», — оскалилась Санен. «Раз уж пришла, то не отсвечивай». Стопки столкнулись, плеснув содержимым. «Юху-у-у, ну, Анни», а старшая и до того вроде как более сдержанная Санен, чуть ли не хоккейным приемом впечатала Шина в стойку. «Разумеется», — отвесив при этом полновесный засос. «Ао, госпожа ночная фея», — насмешливо заметил парень, когда девушка закончила его есть. «А я все думал, куда вы пропали, можно сказать, скучал». Девушка в ответ ухмыльнулась и повторила прием. «Эмма», оторвалась Санен от парня и вытащила стопку из руки слегка обалдевшей Чжи Вон. «Не тормози, подруга», сверкнула шальной улыбкой старшая Сон, опрокинув алкоголь в себя. «Сора, танцевать, да, хи-хи-хи, фея, я тебе». Санен сунула пустую стопку подруге, и троица убыла на танцпол. «Ля, покачала головой Чжи-Вон. Какого? Нет, она знала, что Санён способна отжечь, но сейчас сестрички прям, словно из тюрьмы вернулись. Оторопь иной раз брала, такое ощущение, что они того, в глазах что-то проскакивает, безумное. Пересмотрели жизнь? Пробормотала Чжи-Вон. Да вы там, похоже, себе винты выкрутили. Она сделала жест бармену, который стоял невдалеке. Поставила стопку на стойку. Ее немедленно наполнили. Даму не утруждали даже с оплатой, ловко подставив терминал под браслет. Чжи-Вон выдохнула, влила в себя текилу, встряхнулась и снова сделала жест. «Самык», — требовательно заявила девушка. Парень-бармен сверкнул улыбкой. «Где ты работаешь?» «Вечер каких-то шоковых новостей. На стройке», — рассмеялась Санён и гордо выпятила грудь. «Я бригадир, на, это ты еще не знаешь, кем Сора устроилась. Давай», — пьяно мотнула головой Чжи-Вон. «Я уже готова ко всему. Она повар», — оскалилась в улыбке Санён. «Чё?» Санён в ответ покивала, продолжая двигаться около стойки под музыку. «Да ты угораешь», — не поверила Чжи-Вон. «Я же приеду, проверю». «Приезжай», — рассмеялась Санён. «У нас еще и не такое есть». «Да, Щеболь, что это за место такое?» — воскликнула Чжи-Вон. «Он его сделал», — показала Санён в сторону Сора и парня. Младшая Сон в этот момент двигалась к Шину спиной, понятно что изображая ритмичными движениями. Причем, уже без халатика, в одном белом купальнике. Да и старшая сестра пребывала в расхристанном виде. Халатик на ней был уже лишь накинут. «Так, а что он сделал-то? Притон что ли?» — воскликнула Чжи-Вон. «Но-но!» — возмутилась Санён. «У нас лучший кашиван в Сеуле, и лучшая еда в столице. Ни хрена не понимаю!» — прижала к голове ладонь Чжи-Вон. «Да, забей!» «О!» — перед Санён поставили стопку с белой жидкостью. «Ау!» — подруга округлила глаза Чжи-Вон. «А тебя не унесет?» — Санён же махнула стопку. «Унесет?» — рявкнула она. «Да нас еще до встречи свалило!» «Ты когда-нибудь ездила под 200?» В ответ Чжи-Вон пробормотала несколько матерных слов. Санён же, крикнув что-то воинственное, устремилась на танцпол. Под лучами лазеров, танцующие вокруг воспринимались, словно стоп-кадры. Бесконечная фотогалерея пребывающих в экстазе лиц. Шину чуть не в лицо влетел очередной халат, а затем в него вколотилась полуобнаженная дева. Проверка. Свои. Не хватало еще в потьмах незнакомую девицу прихватить. Руки Санён без стеснения скользнули под распахнутый халат парня. Глаза стеклянные. Что-то девы прям притопили на алкоголь. После поцелуя, Санён откинулась назад, даже не сомневаясь, что ее удержат. Раскинула в стороны руки. Шиин, дыхание на шее, сзади прижались. «А ты обещаешь?» «Что?» — покосился парень. «Мы еще». Сора лизнула в ухо и забормотала монотонным голосом. «Поездим с тобой, а, не в городе, а, поездим, Шиин, мать моя, я, похоже, разбудил каких-то демонов, обязательно поездим», заверил парень, «всех обгоним, весь мир в труху». Но потом, Шиин, горячее дыхание, казалось, обжигало шею. «Я запомнила, запомнила, Шин», Сора захихикала, «да так, что слегка того, пробирает, словно у нее реально кукуха отлетела, вау, а ты, смотрю, весь готов». «Да, красавчик», — промурлыкала Сора в ухо. Санён, вернувшись в вертикальное положение, провернулась в объятиях парня и прижалась к нему спиной. «Как тут не стать готовым? Мир слегка плывет. Да я не поверю», — возмущалась с чего-то Чжи-Вон. «Чтобы Сора, и готовить». «Слышь», — усмехнулся Шин, опираясь о стойку. «Да она так готовит, тарелку съешь. Кстати, что-то они задерживаются». Он посмотрел в ту сторону, куда ушли девчонки. «Да что ты там с ними сделал?» — крикнула Чжи-Вон. Шин повернул, точнее, мотнул голову к собеседнице, оскалился, выпустил на волю, произнес парень. «Они делают, что хотят, то есть готовят и на стройке работают», — не унималась мадам. «Что хотят, я же сказал», — скривил в усмешке губы Шин. «Ты вот, что хочешь, именно ты, не папа, не мама, знаешь, а ты знаешь?» — с вызовом спросила Чжи-Вон. Шин в ответ лишь снисходительно улыбнулся. «А чьи они дочери? Ты в курсе?» Не унималась девушка. «Мне плевать», — ответил парень. «Но знаю». «Значит, решил обеих?» «Да», — издевательским тоном спросила Чжи-Вон. «Чтобы точно получилось, какие циничные мысли в такой красивой голове?» — хмыкнул парень. «Только, мне плевать и на то, что ты себе придумала, а вот их отцу». Тут Шин резко приблизился. «Твое какое дело, а?» произнес парень, сощурившись и смотря прямо в глаза. «Хочешь образумить? Ну, так вперед, посмотрим, куда они тебя пошлют. Сиди тихонько под крылышком, крошка, на своей красивой попе. Дай взрослым спокойно жить и веселиться. Мы сами разберемся со своими жизнями». Шин отодвинулся, выдал злую улыбочку и ушел. Чжи Вон некоторое время стояла с каменным лицом, потом выдохнула, посмотрел парню вслед. «Вот же бабуин», процедила она. «Закономерный итог, когда так резко притапливаешь в пол». Сора сидела на диванчике около стены, запрокинув назад голову. Санен сидела рядом с ней и периодически озиралась с растерянным выражением лица. «Шин», облегченно воскликнула она, увидев парня. «Я не знаю, что с ней». «Что, что?» Кён подошел ближе. «Так пить удивительно, что раньше не вырубилась». Но на всякий случай, украдкой, приложил два пальца к шее. Впрочем, Сора в этот момент всхрапнула, убирая все опасения на ее счет. «Все», усмехнулся парень, «собираемся». Он встал на колено возле дивана, притянул девушку к себе, взвалил на плечо. «Простите», на руки он брать опасался, не хватало еще рухнуть. «Ты-то как?» – спросил Шин, с некоторым трудом поднявшись. Санен смутилась. Похоже, ее слегка взбодрило страхом. «Хорошо». Честно говоря, Шина вид Соры тоже чутко тряхнул. Опьянение немного отступило. «Давай, иди вперед», – распорядился Шин. «Надо же ее одеть. Не таком же виде в такси тащить, не такси», – мотнула головой Санен. «Сейчас, мальчиков, мальчиков», – удивленно поднял брови парень. «Охрану», – пояснила Санен. «Вот буржуи», – добродушно произнес Шин. Около полудня следующего дня, особняк семьи Сон. Здесь имелся самый настоящий сад, извишенный слив. Он был вытянут вдоль границы владений, так, что по дорожке, отсыпанной каменной крошкой, можно было реально прогуляться. При этом гуляющий по ней чувствовал себя словно посредине огромного сада. Деревья были посажены так ловко, что изнутри вид снаружи не просматривался. Куда ни глянь, зеленая листва. Почему Шину захотелось тут пройтись? Да просто так. Вышел из здания, огляделся, увидел деревья и пришел. Да, кстати, неожиданная встреча. Вышел он в тот момент, когда к особняку подъехала машина, из которой вышла вчерашняя знакомая, Чжи Вон Су, и, бросив на Шина высокомерно надменный взгляд, дамочка забежала в дом. Похоже, еще одна Йон Мийоны. Какая-то традиция прямо-таки вытанцовывается. С кем ближе сходишься, там обязательно будет неприятное дополнение. Чтобы, значит, не расслаблялся. Прогуливаясь по дорожке, Шин размышлял о вчерашнем месте отдыха, а именно, он мысленно составлял список, что оттуда можно скопировать, а потом начал обдумывать вообще концепцию, стратегию медиакомпании, которая сейчас рождается. И как он не отгонял эту тему, все равно съехал на то, что вчера сказала Хюн Ди. Выходило, что ее отчим полностью провалил управление, раз им настолько нужно взять кредит, что они идут на откровенную ложь. И нет, они не идиоты. Циничные дельцы, да, в управление не могут, но действуют логично, цепляясь ум за живое. Только случайность, что здание, которое у них забрали, было продано Шину, позволяет сходу выявить вранье. А так, если бы Хюн Ди не знал реальное положение дел, можно было бы, например, сделать ой, когда бы выяснилось, что здание уже продано. А было бы оно продано, покупатели так-то очередью не стояли. Вот, кстати, да. Они могли бы вполне играть на том, что собираются таки выкупать актив. А раз проворачивается афера с формальным объединением, то и эта пыль могла попасть в глаза. Де Юре, они имели право первоочередного выкупа. Да и банк вполне мог пойти им навстречу. Например, они вносят первый платеж и формально получают доступ к зданию. И показывают Хюн Ди документ, что актив в их собственности. Ну, и можно играть дальше, говоря, что вот-вот начнутся работы по зданию. Опять же, реальное состояние высотки было бы непроверяемым фактом. Да вообще можно было ничего не говорить. Видишь документ, здание наше, какие вопросы. Но сейчас точно известно, что они лгут. Врут нагло, борзо, как колымские гомосексуалисты. Зачем? А цель может быть ровно одна. Они сливают тему. Хотят ухватить, сколько смогут и свалить. Адвокат Ха, видно же, что скользкая тварь. Подождите-ка, а если, хех, они надеются заключить соглашение со мной, чтобы я показал, что работаю на самом деле от них, а что, поделиться частью со мной, чтобы кинуть Сюн и потом пойти на рывок, так, вот это надо уже на более светлую голову думать, и все-таки перетереть в компании, надо ли нам проворачивать эти игры, Что это может дать? Надо взгляд со стороны закона. Что ж, сегодня вечером и побеседуем. Апа, кто это? У-у-у, матушка сестричек. Похоже, дорогой друг, нам сейчас устроит утро стрелецкой казни. Ишин, мысленно морщись, шел дальше, к ожидающей его даме, которая только вышла с боковой дорожки. Добрый день, госпожа Сон, поздоровался Шин, склонив голову. Женщина смерила его каким-то нечитаемым взглядом. Здравствуй, Шин, ровно произнесла она. Можно с тобой поговорить? А если я скажу, что нет? Усмехнулся про себя парень. Конечно, госпожа Сон, сказал он вслух. Дама показала, что хочет пройти в обратную сторону. Похоже, беседа будет длинной. Они сейчас почти в конце дорожки. А когда женщина прихватила его под руку, Шин слегка удивился. То есть, порки не будет? Мой муж, заговорила Су Йон Сон, попросил передать, что не нужно сильно потакать Саненной ссоре. И я с этим тоже согласна. Прошу простить, откликнулся Шин. Это бывает. Достаточно трудно сделать, но я постараюсь. Хорошо, чуть улыбнулась женщина. Признаться, в этом есть доля моей вины. Су Йон вздохнула. «Я тебя понимаю, Шин», — продолжила она. «Мне тоже было трудно им отказать в чем-то, а тебе, как мужчине, полагаю, это еще сложнее сделать, потому что они же давят на симпатию». «Вы правы, госпожа Сон», — согласно вздохнул Шин и криво улыбнулся. «Давит молодость», — улыбнулась женщина. «Но, Шин, иногда нужно ограждать Саненной ссору от их же желаний, как бы не хотелось их порадовать». Похоже, нас похлопали по попке за тот заезд, а далее, надо полагать, будут порицать за вечернее увеселение. Кстати, Чжи Вон сказала, что ты нагрубил Сеун Киму, спросила Сон. Хаем, неожиданный поворот. Я опять же прошу простить, несколько хмуро ответил Шин. Но этот человек пытался мне сказать что-то про ваших дочерей, явно не очень хорошие. Судя по его лицу в этот момент, это низко, я считаю. Не должен мужчина распускать сплетни о дамах. И неважно, что было между ними в прошлом. Это мерзко и бесчестно. Полностью с тобой согласна, Шин. В голосе Су Йон Сон явственно прозвучало удовлетворение. Честно говоря, и она зачем-то огляделась, а потом слегка наклонила голову поближе к спутнику. Выбить зубы – это замечательная идея, усмехнулась женщина. Я бы с удовольствием на это посмотрела. Хаем, нежданчик какой. Похоже, в прошлом между сестричками и этим парнем какие-то нешуточные терки имелись. Госпожа Сон решил еще подзаработать очков Шин и заодно прощупать почву. Если что, я готов вас порадовать. Ну, и себя тоже. Нужно просто свести меня с этим юношей. Так, чтобы ему было некомфортно и нервно. И Сон задумалась. Серьезно прям. Похоже, там не просто терки были, а что-то куда серьезнее. Надо поставить себе пометочку. Пожалуй, Шин, все же не стоит, с явной неохотой произнесла женщина. Дела между нашими семьями были урегулированы, не нужно снова это ворошить. К тому же, младший Ким, насколько я знаю, возглавит филиал компании своего отца в США. Если вы не против, произнес Шин, я все же поставлю себе отметочку, чисто на всякий случай, что с этим человеком нельзя иметь дела, по причине слабого воспитания. Конечно, как-то нехорошо усмехнулась Су Йон Сон. Это правильно, Шин, нельзя, а еще лучше. Ладно, оставим этого Го Фэмэм, человека его демоном. Скажи, почему на тебя Чжи Вон злится? И опять внезапный поворот. Я или тупею, или чего-то важного не знаю. Что тут ответить, откликнулся парень. Я не золотой слиток, чтобы всем нравиться, но постараюсь вести себя с госпожой Су максимально нейтрально. А что все-таки произошло между вами? С лукавой улыбкой спросила женщина. Шин подумал, как сформулировать ответ. «Мы не сошлись во взглядах на образ жизни», — ответил парень. «Чжи Вон почему-то показалось, что Санен с Сорой из-за меня пошли работать. А ты вообще не влиял?» — с хитрецой спросила Су Йон Сон. «А зачем мне это?» — спокойно ответил Шин. «Я не хочу нести ответственность за чужие решения. Будет же именно так. Если ты решил, то ты и дальше вези. Сора и Санен не мои дети, чтобы я так делал. Ты считаешь, что родители должны вести?» С интересом спросила женщина. «Если они бессмертны, то да», — ответил парень. «Так будет проще». «Интересный взгляд», — заметила Су Йон Сон. «Практичный». Они остановились. Сон повернулась к парню. «Шин, ты не будешь против, если я приглашу тебя на одно мероприятие?» — спросила Су Йон. «Оно будет проходить здесь, в мае, 19 числа». «Госпожа Сон», — замялся Шин. «Я...» — парень посмотрел на женщину. «Скажу вам откровенно, уже уверенно заговорил Шин. Точнее, спрошу, в каком качестве и каков размер мероприятия? Мой муж и Чон Иль, ответила Су Йон Сон, оба родились в мае, но это скорее формальный повод. Иногда глава корпорации должен устраивать приемы, на котором присутствует высший менеджмент компании. Это, женщина усмехнулась, своего рода парад, смотр, добавила она, кто и куда смотрит, что видит, кто с кем дружит. Я понял, госпожа Сон, ответил Шин, но тогда мой вопрос о статусе еще более актуален. Что же, откровенность за откровенность, произнесла Су Йон Сон, темная лошадка. Шин поднял брови. Симпатию соненой ссоры будет трудно не заметить, с легкой улыбкой пояснила женщина. Иногда суп нужно перемешивать. Ну, и сразу вопрос точнее, ответ о твоей выгоде. Если не трудно, эхом откликнулся Шин. Я процитирую, Су Йон подошла вплотную и положила парню ладонь на грудь. Правило устанавливает тот, кто выше условий, произнесла женщина, посмотрев в глаза Шину. Это первое. Второе. Запасной аэродром должен быть такой, чтобы он мог принять твой самолет. Это все. Су Йон улыбнулась, убрала руку, но как-то, словно по пути слегка погладила. Девочки уже собираются в Сеул, произнесла она. Так что, да, спасибо, госпожа Сон. Шин отвесил вежливый поклон. Да не просто кивок, а чуть не ритуальный. Су Йон на это тоже слегка склонила голову. И что, драть меня, это такое было. Проводил женщину взглядом Шин, пока он даже не пытался прогнать сказанное через анализ. Надо это, в тишине обмозговать, да и не лишнее будет под рукой иметь листок с ручкой, стрелочки порисовать, умеют же эти Сон загрузить, вздохнул парень, и посмотрел вверх, сквозь кроны просвечивало чистое небо. Шин постоял так, хм, но в смысле, установка правил, спросил он у неба, о чем это? Глава 6, по пути в Сеул, 25 апреля, среда. Мелькали за окном пейзажи матушки Кореи. Шум дороги доносился в салон едва-едва, ибо машина соответствовала высокому статусу семьи Сон. Сделанный в далекой Германии автомобиль превосходно минимизировал все возможные неудобства при перемещении. В светлом салоне Майбаха сидели трое, и это был несколько необычный состав пассажиров для такой машины. Для начала, возраст. Всем сидящим было около 20. Высокий крепкий парень сидел справа, на господском месте. Он смотрел видео на телефоне, и смотрел специфически, постоянно останавливая воспроизведение, потом прокручивал чуть назад, потом немного вперед, словно хотел рассмотреть каждый кадр. Две молодые особы сидели слева от него, друг напротив друга. Одна посматривала в телефон, который держал парень, вторая же, откинувшись на спинку, похоже, дремала. По крайней мере, глаза у нее были закрыты, а в подстаканнике рядом стоял высокий стакан с прозрачной жидкостью. Все имеет свои последствия, и если ты накануне конкретно перебрал, то даже прекрасное финансовое положение, а, значит, и доступ к лучшему медицинскому обслуживанию, не спасают иной раз от последствий алкогольной интоксикации. Впрочем, Сора сейчас уже больше ленилась, нежели реально болела. Ну, а Шин, используя ненужный сейчас ей телефон, смотрел отснятый вчера материал, а конкретно, не прописанный в сценарии эпизод, с выходом из Кашивана, а выходили Наби, Дасом, Асон, Юхи Лим, выходили с мрачным видом, а потом гордо, с вызовом, поднимали голову, всего лишь, сценки секунды на три каждая, только был еще применен ход, что сначала они в старой одежде, намеренно старой, а голову поднимают уже в новой, другой, хорошей одежде. Ловкий монтаж радовал глаз режиссера. Дверь открывается, и поочередно кадры, как выходит каждая дама, то есть полотнище двери четыре раза делает сдвиг через кадр, открывая персонажа. Шину нравился этот ход, и далее, опять в таком же порядке, кадры с каждой дамой поочередно, одновременно динамично, то есть время клипа экономит и предельно ясно, что происходит, мелочи, именно они делают атмосферу. Этот выход сделали на вдохновении, по принципу, а вдруг пригодится? Предложил это Юймя, а Синхё поддержала. Ну, а почему нет? Они же не платят операторам. А тем тоже все равно. Контора платит за время. Хотите поработать подольше? Никаких проблем. Хоть до утра, по соответствующей ставке. Нам тоже надо будет так выйти? Спросила Санён. Думаю, да, ответил Шин. Неплохая же придумка. Только, с интересом спросила девушка. Вас не искашивано? Задумчиво произнес парень, и вообще, возможно, сделать, сначала супермодных, потом тебя в рабочей одежде, а затем уже в деловой. Асору аналогичная мэм, в белом халате, а затем, что там шеф-повара носит, Кити они носит, слабым голосом заметила Сора, которая полулежала с закрытыми глазами, а в подстаканнике рядом с ней стоял стакан со смесью от похмелья. Серьезно, удивился Шин, что, прямо вот так и называется. Сора в ответ хмыкнула с легкой надменностью профи, а вот это они сами придумали, кивнула на телефон Санен. Камень сдвинул лавину, усмехнулся парень. Теперь бы мне еще найти того, кто это все тянуть будет. А, в смысле, зачем, удивилась девушка. Лентяй потому что, негромко заметила Сора. Пусть и категорично, но, в целом, правильно улыбнулся Шин. Плюс я не хочу сосредотачиваться на чем-то одном. Санен задумалась. А та же Синхё не подходит? С интересом спросила она. Кён опустил руку с телефоном. Потер указательным пальцем левой руки лоб и прикрыл ладошкой рот, дабы скрыть зевок. «Когда ей будет уа лет 30 хотя бы», — ответил Кён, тряхнув головой. Мерное покачивание настроило на сон. «Хм, типа, молодые не воспринимаются серьезно», — уточнила старшая сон. «Ну, хватит зевать. Что, тоже хочется?» «Да», — с иронией спросил парень. «Тут дело хех, в этом деле, не столько в молодости, сколько в известности. Синхё и Асон нужно походить на приемы, презентации, показы те же, примелькаться, попасть в журналы». «Ну и», — Шин слегка нахмурился, и покивав своим мыслям, добавил, «пройти или не пройти соблазны», — негромко добавил. Санен хмыкнула, на ее лице промелькнуло понимание. «Хочешь, проверить их на лояльность?» — спросила девушка. «Стандартный этап», — откликнулся Шин. «Им и не только им, обязательно сделают реально выгодное предложение. Такое, что нужно будет на полном серьезе выбирать. Например, могут даже замуж предложить. А вот мне ой интересно», — заговорила Сора, одновременно поерзав на сидении. «А твой друган, Ли Дон, он тоже будет такое проходить?» «Замуж», — усмехнулся Шин. Сора приоткрыла один глаз, посмотрела на парня. «Замуж, я так понимаю, уже», — насмешливо произнесла она. «А вот если ему предложат, я не знаю, Анне, что там могут предложить. Сомнительно, Сора», — произнесла Санен рассудительно размеренным тоном. «Ли Дон сейчас директор, а могут предложить что-то на среднем уровне. И даже если более высокий доход, лучше быть главным в деревне, чем никем в городе. ТЦ, ты смотри, все продумал», — фыркнула Сора, снова прикрыв глаза и откинувшись. «И дочь замуж пристроена. Кстати, а почему дочь-то? Что за прикол?» Не дождавшись ответа, девушка открыла глаза, поморщилась, сощурившись, как будто на солнце посмотрела. «Ну и, чё молчим?» — спросила она у парня, который, отодвинув пальцем штору, прям увлекся рассматриванием пейзажей. «Что такое?» — с невинным видом повернулся к ней Шин. Санен усмехнулась, наблюдая за всем этим. «То, что ты кобелина, я знаю», — язвительно произнесла Сора. «Я спрашиваю, что за прикол про дочь? Тут же явно какая-то другая история. Юхи Лим как-то сказала, что ты с Ким что-то там сделал. Просто поддержал в трудный период жизни», — ответил Шин. «Сора, я бы не стала выяснять подробности», — заметила Санен. «А то еще узнаем какие-нибудь шокирующие факты. Я просто не хочу чужие тайны вытаскивать», — Шин наморщил лоб. «Лучше, если Ким сама решит, хочет она об этом рассказывать или нет». «Удивительно», — хмыкнула Сора. «Оказывается, у тебя есть не только пошлые истории». «Знаешь, а я бы хотел, чтобы только пошлые были», — Шин невесело усмехнулся. «Это-то понятно», — с иронией заметила Сора. «Даже странно, почему Ким не рассказывает про тебя что-то этакое. А вот это называется предвзятое отношение», — с укором произнес парень. «Разве я давал для этого? Ой, вот не надо». На лицах обеих девушек пропечаталось выражение крайней иронии. «А с Чжи-вон вы что не поделили?» — спросила Санен. Шин поморщился. «А чего вы у нее не спросили?» — поинтересовался он. Сора хмыкнула. Санен же сделала лицо, невозмутимое лицо агента Скалли. «Спросили, холодно, по-деловому», — ответила старшая Сон. «Сверяем показания. Что вы можете об этом рассказать, мистер Кён? Закон позволяет мне не свидетельствовать против себя», — принял игру Шин. «А разве мы находимся в кабинете?» — вступила Исора. «Агент Сон, оставьте нас с подозреваемым на пару минут. Мне нужно подготовить мистера Кёна к откровенной беседе». «Агент Сон, давайте оставаться в правовых рамках», — строго произнесла Санен. «Мистер Кён, вы хотите, чтобы я вышла?» Шин сделал испуганно задумчивое выражение. Потом выдохнул. «Что вы хотите узнать?» – глухо спросил он, склонив голову и пряча взгляд. «Что вам сказала гражданка Су, в тот момент, когда вы остались наедине?» – подалась вперед Санен. Она спросила, «Если передать суть беседы, она выразила мнение, что все это из-за денег», – ответил Шин. «Так-так», – с интересом откликнулась Сора. «А ты, опять же, передавая суть», – парень чуть усмехнулся. «Девочка, не лезь к взрослым». Санен аж всхрапнула, то-то ее подняло. Хихикнула она. «Подожди, реально вот так?» – уточнила Сора. «Я был немного более резок», – развел руками Шин. «Сами понимаете, ао», – протянула Сора. «Она тебе этого не забудет. В очередь пусть встает», – спокойно ответил парень. «Не надо было лезть под кожу. А что за тема с попой?» – иронично уточнила Санен. «Чжи вон прям несколько раз про это упомянула. С этим?» – Шин хмыкнул. «А на ней нужно спокойно сидеть, не отсвечивая. НДА», – протянула Сора. «Похоже, резок ты был не немного. Теперь жди мести», — заметила Санен. «Чжи вон и за меньшие мозги съедала. Ну, если она не перейдет за рамки, то это будет даже забавно», — ответил парень. «Ау, рамки?» Сора подалась вперед с интересом. «А вот это уже мне самой интересно. И что же какие пределы?» «Очень просто», — Шин слегка улыбнулся. «Пока это не касается денег. Надеюсь, вы это ей озвучите?» «Не-не, я лучше в сторонке постою», — уверенно ответила Сора. «Но что ей будет, если коснется?» Парень улыбнулся, светлой, чистой улыбкой. «Да ничего страшного», — спокойно произнес он, — «для нее». Но подростки очень бурно реагируют, когда их начинают не замечать. «Шин, так-то она всего на год меня младше», — заметила Санен. «Можно до седых волос на всех частях тела оставаться на уровне 15 лет», — ответил парень. «А судя по вопросам вашей подруги, она убежала недалеко. А теперь ты предвзят», — чуть улыбнулась старшая Сон. «Ты же ее совсем не знаешь, а она не знает меня», — заметил Шин, что не помешало ей задавать щекотливые вопросы. «А как называется человек, который не понимает, когда и что можно спрашивать?» «Чжи вон за меня нас переживала», — сказала Санен, продолжая улыбаться. «А еще она привыкла, что с ней не связываются», — вставил парень. «Я так понимаю, из-за вас, ну, в том числе», — усмехнулась старшая Сон. «Шин, все же, Чжи вон мне очень помогла в прошлом. Прошу, давай без жести. Если она будет язвить, просто игнорируй». «Да без проблем», — хмыкнул парень. «Мое мнение, я вижу, она услышала. Поняла или нет, меня уже не сильно волнует. Кстати, судя по просьбе, она к вам в гости собирается?» «Собирается», — улыбнулась снова Санен, утвердительно кивнув. «Просто предупреди, когда это случится, чтобы мы как можно меньше пересекались», — сказал Шин. «Хорошо», — кивнула старшая Сон. «Теперь разберем другой вопрос». «О, у вас прям повестка заготовлена», — слегка удивился Кён. «И первый вопрос», — Санен сделала хитрое лицо. «Тебя мама уговорила?» «О, на что?» — заинтересовалась Сора. Шин же вздохнул. «Ага, судя по твоему кислому виду, уговорила», — насмешливо заметила Санен. «Да на что?» — слегка повысила голос Сора. «А что происходит каждый год в мае?» — вопросом ответила старшая Сон. Сора мгновение вспоминала. «А-а», — протянула она, — «опять эта пафосная скукота». «Что, совсем печаль?» — уточнил у нее Шин. «Опять ходить с приклеенной улыбкой?» — поморщилась Сора. «О, так и тебя туда затащили? Вот это уже хорошо!» «Да уж», — вздохнул парень. «Хм». Сора смерила его задумчивым взглядом. Потом сестры переглянулись. Сора слегка приподняла брови. Санен сделала в ответ многозначительное лицо. «А что мама сказала?» — вкрадчивым тоном спросила старшая. «Просто пригласила. Честно говоря, я не совсем понял», — наморщил лоб Шин. «Но мне пообещали, что будет полезно». «Полезно?» — хм. И девушки снова переглянулись. Сора пожала плечами. «Тогда второй вопрос», — заговорила Санен, и из ее тона пропала игривость. Она выдержала драматическую паузу. «Каким боком ты к семье ли?» — спросила девушка. Шин сначала замер на мгновение, потом усмехнулся. «Шин?» — с некоторой тревогой спросила Сора, когда пауза затянулась. «Я никак», — парень задумался, подыскивая слова. «В общем, я им не родственник, если вы об этом». «Тогда поясни», — Санен чуть прищурилась. «Как ты оказался вместе с Саили?» «Ага», — кивнул Шин. «Вот откуда аэродром». «Что, какой аэродром?» — не поняла Сора. «Шин, это же, я не знаю, может, все же случайность?» «Нет», — вместо парня ответила Санен. «Это не в первый раз, не так ли, Шин?» «Однако», — хмыкнул парень, — «не скроешься в этой деревне. На лице Соры теперь отразилось уже серьезное волнение. Парень же сидел с задумчивым видом. «Шин, да скажи уже хоть что-нибудь!» — воскликнула младшая Сон. Кён потер подбородок. «Скажем так», — произнес парень, — «у нас с госпожой Сайли есть одно совместное дело». На лице Соры появилось недоумение, даже изумление. Санён же помрачнела. «Дело сли?» — ровным тихим голосом спросила старшая Сон. «Шин, ты вообще не сли?» — поправил Шин. «А конкретно с Сайли?» «Щебаль, да разница-то в чем?» — эмоционально среагировала Санён. «Ты понимаешь, куда лезешь и что у них сейчас происходит?» «Санён, с теплом», — почти что ласково ответил Шин. «Ты вы?» — парень посмотрел и на Сору. «Серьезно думаете, что капитал можно заработать, просто упорно работая?» — спросил Шин с легкой насмешкой, и стал серьезным. Не вдаваясь в детали, продолжил он. «Я прекрасно понимаю, куда лезу, с кем и зачем. Да как ты вообще с этой Ли познакомился?» — воскликнула Санён. «Где?» — Шин хмыкнул. «Слушайте, раз уж у нас настолько откровенные отношения», — иронично произнес он. «А этот парень, в белом, что у вас с ним было? Ой, что-то лица закаменели. Это неправильно», — пробормотала Сора. «Нечестно. А если я расскажу?» А голос Санён звенел от решимости и злости. «Ты расскажешь?» — Шин покачал головой. «Санён, зачем?» — мягко спросил он. «Ну, тебе так хочется исповедаться или что? А что тебе Ким сказал?» Девушка посуровила. «Ничего», — спокойно ответил Шин. «И не смог бы, и тебе совсем ну». Сора замялась. «А хотите, я расскажу?» Шин скривил губы в брезгливой гримасе. «Каково это жить в притоне, когда прямо рядом с тобой, десятилетним, дяденька тетеньку трахает? И этот дяденька твой отец? Дерьмо, Сора, в жизни случается. Но что за кайф его смаковать?» В салоне лимузина повисла тишина, слегка разбавляемая звуками дороги. «Вот и поговорили», — вздохнула Сора. «Ненавижу такие моменты». «Хорошо», — заговорила и старшая. «Тогда третий вопрос. Санён, ты уверена?» — с опаской спросил Шин. «Мы на втором чуть в пике не ушли». Сора тоже глянула на сестру с тревогой. «Уверена», — буквально припечатала Санён. «На Чеджу когда поедем?» «А-а, поддерживаю», — повеселела Сора. «Ну и, что-то много у меня веселья в последнее время», — поморщился Шин. «Надо бы передохнуть». «Ага, на Гавайях, а я и не говорю, что завтра», — спокойно заметила Санён. «Но, например, после приема, давай поближе и определимся, хорошо?» — ответил Шин. «План, меню, состав участников». «В смысле, состав участников?» — нехорошо посмотрела Сора. «Вот это, как мне кажется, уже известно». «Сора», — терпеливым тоном взрослого произнес Шин. «Мне неловко об этом говорить, девушке. Но, да», — кивнула тут Санён. «С составом тоже надо будет подумать». «А?» — непонимающе посмотрела на сестру Сора. «Потом поговорим. Но ты там запиши», — потыкала Санён в сторону парня. «Что у нас приоритет? Так, какое это будет?» Она достала телефон, разблокировала. 26-е. «Нет, в пятницу двинем. 25-е. «Запомнил? Что-то мне подсказывает, что я не забуду», — усмехнулся Шин. «Ну, и последний вопрос». Санён наскалилась. «Сора, мы же на Йоне остановились?» «Да-да-да», — оживилась младшая. «Итак», — Шин в ответ закатил глаза. «Мой ответ не изменится. Что-то ты путался в показаниях», — погрозила пальчиком Санён. «Ага, это когда я сказал, ничего не было или не было ничего?» «Да-да-да, ничего не было, а потом, бабах и под руку сли». «Сора, Шин», — вкрадчиво заговорила младшая Сон, наклонившись к парню. «Просто расскажи, как было, и все закончится, обещаю тебе. А теперь ты хороший полицейский?» «Да, Сангюгван, клуб изящных слов. Это, безусловно, поражение для них». Йонми смотрела на бывших паучих, и их подавленность была заметна даже чисто внешне. Они бы сейчас рванули на поклон к Синхё, да та их вряд ли примет. Тем более теперь, после известий, в какую реально линию Пак ушла. Ну, ничего другого и не ожидалось. Они лавировали. А Пак, скорее всего, просто знала, поэтому поступала так уверенно. На столике в углу щелкнул, закипев, чайник. Хари Пак поднялась и пошла делать кофе. «Итак», — заговорила Йоны, — «нам надо подумать, как это можно использовать». «О, интересно стало», — презрительно усмехнулась про себя Йонми. «А вот она уже первые мостки навела. Собственно, поэтому Синхё и была главной, потому что тоже умеет подумать наперед. Интересно, она уже тогда знала? Хм, вряд ли. Кён, как оказалось, очень скрытный персонаж. К счастью», — продолжила Йоны, — «на нейтралитет мы смогли выйти». «Да», — удивилась Сон Михия, — Кстати, именно ее, похоже, больше всех задела, дочь продюсера, и оказалась полностью не в курсе раскладов. Синхё обошла ее небрежно, можно даже сказать, презрительно, не став мстить или что-то еще. Равнодушие, наверное, худшее наказание. Суэджоу, вторая бывшая паучиха, сидела мрачной. Она не связывала свою дальнейшую жизнь с шоу-бизнесом. Но это же Ли, Джокер в любой колоде. Да, спокойно ответила Йон Мийоне, и теперь можно начинать сближение. Кстати, Синхё тут уже практически не важна, у нее последний год и она своим проектом занимается. А вот Кён и остальные хех, семейные, им еще долго учиться, времени достаточно. И вот мое предложение. Спасибо, Хари. Подавшая Йон и кофе девушка, в ответ улыбнулась, и присела на диван, подогнув юбку. Так вот, продолжила в тишине Йон Ми, нам нужно придумать какое-то мероприятие. Причина проведения, например, начало каникул. А на какую тему-то, уточнила Сон Михя. Неважно, ответила Йон Ми. Главное, чтобы потребовалась помощь семьи. Напомню, они занимаются музыкой, клипами. То есть, надо, чтобы в программе мероприятия были песни. А они согласятся? Хмуро спросила Суэджоу. Если вы подойдете и в лоб выкатите? Конечно, нет, ответила Йон Ми. Более того, сначала мы. Кстати, я склоняюсь к концерту. Так вот, если мы сначала все организуем, а уже потом пригласим, как бы вынуждено, это будет самое то. Нам нужно попросить о помощи, а не снизойти до приглашения. Это будет конец июня. Насколько я могу судить, к тому времени клипы Синхё и Го выйдут. И тут два варианта. Либо им захочется реабилитироваться после провала. Сли провал, глухо заметила Сон Михя. Да, я тоже считаю, что вряд ли, согласилась Йоны. Значит, нужно будет их приглашать, как идолов. И это будете делать именно вы. Суа, Сон Ми, мы, нахмурилась Джоу. Конечно, Йон Ми отпила кофе. Именно потому, что вы были в одном клубе. И не поверили в то, что у Синхё с Джан Ди получится. Бывшие паучихи синхронно помрачнели. Типа, признание заслуг, удовольствие от унижения нас, спросила Сон Михя. Вас это так напрягает? Подняла вопросительно брови Йон Ми. Нет, сухо ответила Сон Ми. Если так будет нужно, я подойду и к последнему бродяге. Хорошо, кивнул Йоны. Значит, на вас двоих будут Синхё с Джан Ди. И начинать нужно будет с последней. И только после того, как у них начнется взлет. Ясно, уже деловито произнесла Суэджоу. Юрий, продолжила Йоны, у тебя с тем русским как дела? Как надо, ответила полуяпонка с довольным видом. Даже не пришлось как-то терпеть. Деньги у него, оказывается, есть. Ну и, она ухмылкой намекнула, что в постельном ракурсе тоже все хорошо. Я даже подумала, что пока с ним побегаю, добавила Юрий, есть у него жесткость. Не то, что наши обопрешься, а они в стон. Ну, только удачи пожелать, усмехнулась Йон Мийоне. А ты что-нибудь узнала? Ну, сегодня сестер Сон и Кёна не было на занятиях, ответила Юрий Сата. Насколько я поняла, сестрички утащили Кёна на какое-то мероприятие. Причем, в Тыджан, похоже. Ну и, Юрий обвела взглядом присутствующих. Вкупе с известиями про Ли, продолжила полуяпонка. Похоже, Сон не просто так активизировались, да еще и вдвоем. Понятно, хмыкнула Сон Михя, они-то про Ли, наверняка, узнали сразу же. Это если не знали изначально, добавила Йон Ми. Вы же не думаете, что дочери главы корпорации вдруг, обе, воспылали чувствами к какому-то безвестному парню. А Синхё, похоже, что-то из этого и откопала, задумчиво заметила Суэджоу. Она тоже, резко начала работать в сторону Кёна. Скорее всего, откопал Чон Джихун, поддакнула Сон Михя. Кстати, он тоже. Сейчас там, вывод, надо и нам озаботиться, резюмировала Йон Ми. Концерт будет самое то, заработаем дополнительные баллы, характеристики хорошие сделаем. Папе набросим приятных бонусов, за активно-позитивную дочь, добавила про себя Йон Ми. Ну, и по персоналиям, слегка усмехнулась Йоны. Кому-то карьера, кому-то связи. Согласны, возражений у присутствующих не возникло. Я постараюсь пригласить кого-то из айдолов, добавила Йон Ми. Чтобы у тех же Синхё и Го был дополнительный мотив. А если, все же, они не согласятся? Подала голос Хари Пак, и это был согласованный вопрос. А вот для этого надо заранее определиться с кандидатурами на замену, произнесла Йон Ми. Причем, мы это проделаем, как экспромт, типа, прямо из толпы пригласим. И двух кандидаток я уже знаю». Йоны посмотрела на задавшую вопрос Хари. Та слегка смутилась. «Ну и Сонми», — продолжила Йонми, «вы не будете участвовать в организации концерта явно, а в день проведения, если из семьи никто не согласится, уйдете в толпу. Ну, и надо еще кого-то привлечь, кто сможет выступить. Причем, заранее им об этом не говорить, при этом подготовить». «А в каком смысле подготовить?» — уточнила Сонми Хя. «Проследить, чтобы оделись красиво», — ответила Йонми. «Накрасились нормально и так далее». «Ага, понятно», — кивнула Сонми. «Да, и по организации», — Йонми усмехнулась. «Чонджи, я так поняла, отошел от дел». Вместе с Ли Дже Вуном, с интересом вставила Сонми. «Ага, двое остались». «Именно», — кивнула Йонми. «Наверняка, они тоже, скажем так, захотят показать, что и сами могут, а не только Чонджи Хех, король». Когда все вышли, Йонми поднялась, подошла к окну, и братец молчал, думала девушка. Не знал, или сделал ставку, да, семья, родня, но это ли, перспективы могут открыться совсем другие. Опять же, Сон Джун с Шином поддерживал отношения после службы только лишь из чувства дружбы, или что-то знал про Кёна, что-то знал, вспомнила Йонми предостережение брата. С другой стороны, с чего ему открываться, он и так, получается, пытался наладить общение. Нет, Сон Джуна обвинять нельзя, он-то как раз сделал все, что мог, но, Йонми поморщилась, да, вышло нехорошо, глупо, если честно говорить, надо было подумать, чего это старший так бережно к Кёну относится. Сон Джун не давал поводов упрекать его в наивности. Щебаль, а можно было перехватить Усон, хотя, Кён тоже не простачок, которому можно что-то нагрузить. Та же Синхё уже бы, наверное, к свадьбе готовилась, если бы могла окрутить. Готовилась бы, это безусловно. Коснуться, хотя бы чуть-чуть ли, за это она, и любовниц бы терпела. Аха, любовниц, из другой семьи. Так бы Сон и дали Кёну кому-то кольцо надеть, вот это непонятно, Ли, и тут же Сон, и тут Йонми застыла от пришедшей в голову догадки, а потом девушка рефлекторно покосилась по сторонам, словно боялась, что ее мысли услышат, а если Сон, или, часть Ли, ведут какую-то масштабную игру, что если, этот случайный показ отношений, является каким-то ходом, например, нужно было показать согласие на какие-то решения, и это было сделано таким образом потому, что напрямую нельзя пообщаться. Йонми смотрела на пейзаж за окном, и не видела его. Щебаль, тут как бы не вляпаться. Да, надо аккуратно, а то, и папа не поможет, но и отойти в сторону, это заранее расписаться в своей никчемности. Ну, да, повздорили, бывает же такое, что в этом страшного, может быть, это даже и хорошо. Что так вышло, гораздо хуже равнодушие. Девушка слегка улыбнулась, а потом снова сделалась серьезной. Главное, не показать, что я про Ли знаю. По крайней мере, пока это не стало известно широко. Но и совсем дурочку изображать не стоит. И не попасться под Сон. Неизвестно, какую роль они играют в этой истории. А может быть очень серьезно. Например, связанные. То есть, Кён Сон – это канал связи, замаскированный под романтические отношения, или использованы реальные отношения, чтобы... Так, хватит, остановила сама себя Йонми. Эти подробности не важны, важны последствия. Глава КТГ Царпаратион вряд ли бы допустил, чтобы дочери, да еще обе, участвовали в чем-то мутном и тем более опасном, или публично аморальном. Да, щебаль, снова остановила себя девушка. Подробности не важны, а вот то, что нужно с Кёном и компанией рядом крутиться, это важно. Рядом, то есть на виду, с возможностью обращения без препятствий. А вот для этого нужно пригласить его к нам домой. Йонми покивала этой мысли. И чтобы пригласила не она, а Сон Джун. Вот о чем думать надо, как такое провернуть. Девушка развернулась, подошла к сумочке, которая стояла на столике у выхода, извлекла из нее телефон. Так, произнесла Йонми, открыв календарь. Спасибо, родители. Самое то, узким кругом. Ага, ну, 100% перенесут на выходной. Значит, 12-е. Девушка подняла глаза, задумалась. Теперь надо как-то Сон Джуна направить, произнесла она. Хм, а ведь он, наверняка, уже знает. Ну, или знает, что все теперь знают. Так может, в открытую. Ну, а почему бы и нет? Что же, попробуем. Вечер. Офис Бину и Самусил. Кабинет Бин. Шин прошел к дивану, плюхнулся на него. Он был в синих джинсах, белой рубашке. Вытянувшись, парень извлек из кармана новенький Samsung, бросил его на стол. «Сидеть с этой лопатой неудобно. Как там ты, Джин?» С иронией спросила Хаджин. «Стоит», усмехнулся Шин, устраиваясь поудобнее. «Это понятно», лукаво улыбнулась Бин. «Ты, Джин-то как?» «Ахаха», Шин хлопнул в ладоши. «Юмор, понимаю». Хаджин, откинувшись в кресле, изучала парня чуть прищуренным взглядом. «Что такое?» Поднял брови парень. «Да тут пролетают весьма интересные новости», ответила Бин. «Значит, теперь ты следила не скрываешь, но и не рассказываю про них», ответил парень и вздохнул. «Но все как с цепи сорвались, только и разговоров об этом. Каждый норовит разузнать». «Само собой», хмыкнула Хаджин. «А если бы они видели то же, что и я?» «Ты к чему это, Хаджин?» Наморщил лоб Шин. «Шантаж? Почему бы и нет?» Откликнулась Бин. «Вот как?» С интересом спросил Шин. «И что же ты хочешь?» В дверь постучали. «Да», громко сказала Хаджин. Дверь приоткрылась. «Директор», заговорила Субин Иса. «Ты подготовила, Субин?» Спросила Бин. «Да, я все сделала», ответила девушка. «Тогда на сегодня закончим», произнесла Хаджин. «Да, как дела с соседним помещением?» «Рабочие сказали», произнесла Субин, при этом посмотрев на Шина, «что завтра уже закончит». «Рабочие, надеюсь, понятно из какой фирмы?» «Отлично, Субин», кивнула Бин. «Твои кандидатки готовы?» «Да, директор», ответила девушка. «Они придут завтра, в 9. «Тогда до завтра, и закрой дверь», распорядилась Хаджин. «До завтра, директор», ответила Субин, и аккуратно прикрыла дверь. Сначала раздался негромкий щелчок, а потом клацнул замок. «Вернемся к желаниям», произнесла Хаджин. «История такая, есть у меня один знакомый». Бин поднялась с кресла, обошла, не торопясь, стол, села на столешницу. На ней был серый деловой костюм, с юбкой-колоколом. Поэтому она могла демонстрировать ноги. Напомним, у корейцев это такой разрешенный моралью рисковый телесный флирт. «Очень интересный и очень скрытный человек», продолжила Бин. «Есть у него проблема одна. Интересно, какая же?» Спросил Шин. «Любит обнадеживать женщин, а те ему верят», ответила Хаджин. «А он их игнорирует. При этом кружит голову перспективами. Каков подлец», хмыкнул парень. Хаджин поднялась, подошла к Шину. Парень приподнял вопросительно брови. «А нам, женщинам?» произнесла Бин, смотря на парня сверху. «Необходима уверенность в будущем. Я понимаю, молодые девушки из богатой семьи, айдолы». Шин слегка удивился, когда Хаджин опустилась перед ним, и еле сдержал вопрос. «Что, прямо сейчас, а дальше?» Женские пальчики расстегнули ему молнию на штанах, и спрашивать что-то стало глупо. «Иногда мне кажется», произнесла Хаджин, смотря Шину в глаза, «что ты не понимаешь, какое действие оказываешь. Я же не могу пропустить такие вещи, Ли, Сон, а я к тебе привязана, как воздушный шарик, и мне нужна уверенность, что мою веревочку не отпустит. Даже не надейся», чуть хриплым голосом произнес Шин. «Я не для того все это делал, чтобы отпускать.